Глеб Соколов. Савиньи. Иванов знал, что это не случайно, хотя доказательств истинности собственного знания у него не было. В Москве в спецслужбе решили, что месторождение алмазов – слишком большой куш для того, чтобы отдавать его начальнику полиции Главносибирска. Сведения о кимберлитовой трубке и о том, что Клименко решил прибрать ее к рукам, в спецслужбе получили в ходе слежки за одним из высших чинов в Министерстве внутренних дел в столице. Его Клименко взял в долю. Он полагал, что без покровителя в столице прибрать к рукам месторождение будет невозможно. Все эти тайные связи между событиями Иванов реконструировал сам. Он был уверен в том, что не ошибается. В качестве доказательства у него были записи телефонных разговоров Калина с неким человеком в Москве. Кто этот человек? Сыщик так наверняка и не установил. Но он явно был хорошо информирован представителем спецслужб. Но работал не на саму спецслужбу, а на особый клан, преступную группировку, существовавшую внутри этой самой спецслужбы и стремившуюся исключительно к обогащению. Группировка понимала, завладеть кимберлитовой трубкой без того, чтобы отодвинуть от нее начальника полиции Главносибирска, не получится. А того, к тому же, поддерживал очень крупный полицейский чин в Москве. Иванов понял, все события, которые в последнее время происходили в Главносибирске, были спланированы и срежиссированы в Москве. Изначально перед группировкой, состоявшей из высокопоставленных сотрудников могущественной спецслужбы, стояла одна большая цель – создать такую ситуацию, в которой Клименко будет полностью дискредитирован и в Москве. Министру внутренних дел под давлением политического руководства страны придется снять его с поста. Как только Клименко лишится должности, сразу потеряет все рычаги влияния, не сможет бороться за контроль над месторождением. После этого группировка из Москвы собиралась быстро прибрать к рукам кимберлитовую трубку «Красный мамонт», начать разработку алмазов. Для дискредитации Клименко была задумана сложная операция. Богатства на кону стояли огромные, и борьбу за них вели с размахом. Было решено усложнить ситуацию с преступностью в Главносибирске, посеять в душах жителей страх перед уголовными монстрами. Так, чтобы в умах сама собой родилась мысль: полиция в Главносибирске не работает, а может и потакает преступникам. А рыба, как ей и положено, тухнет с головы. Во всем, что происходит, виноват прежде всего глава полиции города. Было решено использовать маньяка, который уже существует в городе. Об этом маньяке Калин и его начальник узнали от Манжелли. «Ловко ты резал этих девок!» — раздались исковерканные звуки из глотки чумы, развалившейся на своем старом матрасе, приволоченном ею с помойки. Люське, как и накануне поздно вечером, не удалось заманить гиганта на свое ложе. Савиньи упорно сидел, обхватив колени, на какой-то старой женской шубе в углу. Казалось, за эту ночь он не спал ни минуты. Рядом с ним валялась пустая банка из-под консервированной каши. Чума поделились ею со своим гостем. Савиньи, хотя в ресторане неплохо поужинал, съел кашу с удовольствием. «Не резал я никого», — ответил гигант. «Это меня очерняют. чтобы представить в дурном свете все восстание моих друзей. Семья Изы, Аристикифы, Аримана, Какабаэла, Тураэла, Румьяла, Данела, Нукаэла, Баракела, Азазела, Армерса, Батарьяла, Базазаэла, Ананела, Турхьяла, Симонизиэла. Всех тех, кто вслед за сатаной был изгнан из небесного рая и спустился в ад Главносибирска. «Брось!» — отмахнулась от слов свиньи Люська Чума. «Передо мной можешь эту комедию не ломать. Я, если хочешь знать, целиком на твоей стороне. Полностью тебя поддерживаю. Мне эти красивые девки во как осточертели». Чума приложила два пальца, сложенные вместе и изображающие нож, к собственному горлу. «Ненавижу я их! Ходят кругом, задами своими вертят, гривами трясут, мужиков с толку сбивают. А что за радость им от этих красавиц? Какой прок? Только деньги из вашего брата выкачивают. Так что правильно ты их резал. Вот что, иди-ка ты сюда, иначе я сама к тебе подойду. Хватит, рыжих ты мой, из себя недотрогу корчить». Когда Чума произносила последнюю фразу, в ее горле что-то особенно сильно заклокотало. Отчего-то голос ее зазвучал как-то не по-человечески, жутко. Свиньи передернуло. Вот эти документы. Кагарманов протянул Иванову старую картонную папку с завязанной тесемкой. Через 30 минут, завершив чтение дневниковых записей психиатра Манжелли, сыщик откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Все, перестань мне звонить. Забудь этот номер, я уезжаю из города. Сейчас на какое-то время надо затаиться. Поговорим потом. Я сам тебя найду». Саббатини дал отбой и зашел из коридора в собственный офис. Здесь он принимал пациентов, встречался с теми, кто был нужен ему для организации медицинского бизнеса в Главносибирске. Здесь же стоял сейф, из которого Саббатини хотел забрать деньги. Сумма за стальными стенками и дверью хранилась не очень большая, но международный профессор жаден. Предполагая, что в офис не вернется, не хотел дарить деньги тем, кто в конце концов распатронит этот железный ящик иностранного производства. Лишь притворив за собой дверь офиса, Саббатини сообразил, что немногочисленный персонал конторы, секретаря, бухгалтера, водителя некоторое время назад отправил на каникулы. Так что дверь, которая сейчас оказалась открытой, до его прихода отомкнуть некому. Мелькнула мысль, что это уборщица, она брала ключи у охраны. Но время для нее что-то уж очень неподходящее. «Закрой дверь и садись в кресло!» — раздался у него за спиной хриплый голос. Саббатини вздрогнул. Только что видел, что офис пуст. Откуда же тогда раздается голос? «Помоги мне встать! Боль была такая! Я упал! Хотел встать, слышу шаги! Я затаился!» — Савиньи рассмеялся. «И тут ты!» Саббатини припомнил страшное, изуродованное шрамами лицо женщины, которую встретил на тротуаре у входа в офисное здание. Глядя на нее, подумал, что это дурной знак. Теперь стало ясно. Не ошибся. «Мне некогда. Ты сломал замок?» Саботини испытывал раздражение. Надо было лезть в сейф, но при гиганте делать это опасно. Международный профессор еще тогда, когда ставил свиньи на ноги, не сомневался. Придет время, и его подопечному очень захочется с ним встретиться. Но Саботини не предполагал, что встреча произойдет в такой неподходящий момент. «Помоги мне встать! В последние дни мучают сильные боли!» — прохрипел Савинье. «Моя мать заплатила тебе за лечение, но все повторяется. Еще немного, и я не смогу ходить. Дай руку!» «Обойдешься!» — грубо оборвал его Саботини. «Вставай и уходи. В ближайшие дни у меня приема не будет. Зайдешь через неделю». Международный профессор знал, к этому времени его в Главносибирске уже не будет. «Но не забудь прихватить с собой кругленькую сумму. Бесплатно я никого не лечу». Саботини хотел пройти в соседнюю комнату, свой кабинет. Там стоял сейф. Савиньи все равно продолжал валяться на полу. За закрытой дверью международный профессор сможет спокойно забрать деньги. Гигант резко поднялся с пола. Лицо Савиньи при этом исказило гримаса боли. Саботини не испытал страха. В кармане лежал заряженный пистолет со взведенным курком. Если гигант набросится на него, международный профессор в мгновение ока успокоит его навсегда. Но лучше, конечно, не доводить до этого. Ему, Саботини, надо исчезнуть из города, не привлекая к себе внимания. «Если у тебя нет денег, могу предложить тебе работу», — примирительно проговорил международный профессор. «Мне нужен телохранитель. Могу лечить тебя в обмен на работу. Еще и на еду подкину». Лицо Савиньи прорезала злобная гримаса. «Ты предлагаешь мне ишачить на тебя?» — воскликнул гигант. «А ты знаешь, кто я? Я посланец сатаны, бежавшего из небесного рая в земной ад Главносибирска. Я провозвестник новой великой революции. И ты хочешь, чтобы такой человек, как я, прислуживал тебе? Да ты рехнулся!» Саботини в голос рассмеялся. А когда хохот его смолк, проговорил: «Вот что, огромная жирная тупая свинья, брось нести эту ахинею. Уж я-то знаю, кто ты на самом деле. Провозвестник. Никакой ты не провозвестник, а полудохлый пес из глухой деревни. Если бы не мать, ты бы давно зажмурил свои бессмысленные глаза». Глядя на свиньи, международный профессор испытывал все усиливавшуюся ненависть. Саботини выкрикивал слова с таким ожесточением, что из его красной пасти летели в сторону гиганта брызги слюны. Международный профессор понимал, лучше бы сдержаться, не давать волю чувству, но слишком сильной была ревность и ненависть, которую лекарь испытывал к своему пациенту. Маньяк Саботини всегда в тайне, о таком никому не расскажешь, разве что Манжелли, гордился своими подвигами. Считал себя достойным того, чтобы войти во всемирный пантеон серийных насильников и убийц и занять там почетное место. Но никто, кроме главносибирского психиатра, не знал о секретных злодеяниях международного профессора. И вот в городе появляется этот рыжеволосый гигант. Все только о нем и говорят. Но чем он заслужил свою славу, которой международный профессор страстно завидовал? Это я, провозвестник и посланец небесного господина всех воров, маньяков и убийц, которого изгнали из небесного рая в земной ад Главносибирска, — воскликнул Саботини. И тут же в его голове мелькнуло, что вот он, Свинарчуков, не смог придумать таких красивых, зажигательных слов про восстание на небесах, которые повторяет теперь весь Главносибирск, а может быть уже и вся страна. А этот рыжеволосый гигант, 33 года провалявшийся без движения в грязной избе, в нищей деревне, в глухом сибирском углу, смог. Обида захлестнула международного профессора. Ему захотелось унизить Савиньи, найти какой-нибудь пункт, в котором он, Саботини, превосходил своего пациента, и ткнуть гиганта в этот пункт носом. «Я, в отличие от тебя, Савиньи, настоящий революционер», — проговорил Саботини. «И потому, как и положено истинным революционерам, действует тайно, соблюдая конспирацию. И никто обо мне ничего не знает. И я могу и дальше действовать так, как я захочу. А ты, рыжая глупая свинья, всюду засветился, и теперь тебя ищут мусора, эти паскудные легавые собаки по всему Главносибирску и его окрестностям. Тебе не уйти от них, потому что город слишком взбудоражен жестокими убийствами девушек». «Я не убивал никаких девушек!» — воскликнул Савиньи. «Разумеется, ты их не убивал!» — осклабился Саботини. «Потому что их убивал я и еще кое-кто. Но меня-то никто не видел, потому что меня там не было. Там был я, наряженный тобой, идиот!» «Так это ты?» Вся фигура Савиньи напряглась. «Не вздумай на меня наброситься», — проговорил Саботини. «Я даже не буду говорить тебе о том, что продырявлю твою тупую деревенскую башку». Саботини вытащил большой современный пистолет иностранного производства и направил его на Савиньи. «Думаю, что у меня есть для тебя, Савиньи, слова пострашнее. Догадываешься, Савиньи, о чем идет речь?» Гигант вдруг словно бы оцепенел. Лицо его осунулось и побледнело. «Да, Савиньи, ты правильно угадал то, что я тебе сейчас скажу. Ты скоро опять не сможешь ходить. Да что там ходить? Ты же помнишь, как ты прожил 33 года своей жизни». «Но почему?» На лице гиганта изобразился ужас. Он сделал шаг назад, словно бы испытывал перед Саботини, после того, что тот ему сказал, невольный страх. «Ты же вылечил меня! Ведь мама честно рассчиталась с тобой за работу! А теперь я опять чувствую, что боль возвращается!» «Я лишь накачал тебя особым веществом, которое заставило твои нервы работать по-другому. Это очень сложно объяснить, но если хочешь, нечто вроде наркоза, который постепенно проходит. Дальше, Савиньи, тебе понадобится еще одна порция наркоза. Но вот только беда. Порция наркоза, лекарство, то есть, на этот раз тебе понадобится примерно в полтора раза больше, чем в прошлый раз. Но ведь ты помнишь, что и в прошлый-то раз едва не умер. А теперь твой организм уже ослаблен предыдущей порцией лекарства. Скорее всего, теперь тебе не выдержать и прежние его дозы, не говоря уже о той, которая в полтора раза больше. Но даже если ты выдержишь и опять пойдешь, на этот раз ты проживешь без боли время в два раза меньше, чем в предыдущий. И затем тебе понадобится 3 первоначальных дозы лекарства одновременно. Этого точно не вынесет никакой, даже самый могучий и молодой организм. И после этого период выздоровления, в который ты сможешь нормально двигаться, будет еще короче, чем в предыдущий раз. Я даже не могу точно сказать, сколько он продлится. Несколько месяцев, месяц, неделю или даже меньше. И потом опять лекарства в 3 приема, требующиеся для того, чтобы поставить тебя на ноги, доза станет расти в геометрической прогрессии. Не спеши бросаться на меня, свиньи. Во-первых, я тебя просто пристрелю. Это пушка такого калибра, что даже будь ты в 2 раза толще и выше, ее пуля превратит тебя в месиво рваного мяса и раздробленных в крошки костей. А во-вторых, теперь ты не будешь просто так лежать без движения и слушать свое радио. Тебе будет не до радиопередач. Ты станешь мучиться, и облегчить твои страдания смогу только я. «Так я тебе и поверил!» — взревел Савиньи. Но в этот момент дверь распахнулась. Саботини резко развернулся. На пороге человек в штатском. За его спиной видны еще какие-то люди. Увидев пистолет в руках Саботини, человек тут же припал на колено. Грохнул выстрел. Пуля из пистолета международного профессора, никого не задев, ударила в стену коридора. Припавший на колено человек, он уже выхватил свой пистолет, выстрелил. Пуля попала международному профессору в голову. Он опрокинулся навзничь. На мгновение, чуть приподнявшись с пола, он упал на него, как-то только раздался первый выстрел, гигант различил в темноте коридора полицейские мундиры. Свиньи стало ясно. Еще мгновение, и его либо застрелят, либо скрутят. Огромная сила гиганта сложилась в нем с охватившим его отчаянием. Он взметнулся с пола вверх, бросился из большой комнаты, в которой теперь лежал труп хозяина, в соседнюю. «Стой!» — выкрикнул кто-то за его спиной. Но бросаться вслед за Савиньи полицейские не торопились. Сыщик Иванов, осторожно держа в руке пистолет, зашел из коридора в офис. «Осторожнее, торопиться брать его не будем. Он, судя по всему, не вооружен. Самое большее у него при себе нож. Но это опасный тип», — сказал Иванов. «Даже и без ножа он может покалечить любого из вас. Его надо как-то обездвижить». Из глубины офиса раздался грохот, звон разбиваемого стекла. Савиньи не смог открыть дверь на балкон. Тогда он просто схватил стоявшую у стола тумбочку и высадил балконное стекло. С внешней стороны дверь была закрыта металлической решеткой, запертой на навесной замок с толстой металлической дужкой. Гигант вцепился в решетку. «Все, выхода нет!» Ему не очень был нужен этот выход. После разговора с Саботини он испытывал все усиливавшуюся боль. «Она будет становиться все мучительнее, а потом смерть!» То, что Савиньи услышал от Саботини, перевернуло ему душу. Но ему было обидно. Сейчас его, изгнанного из небесного рая в ад Главносибирска, друга Тураэла, Азазела, Какабаэла, возьмут и без особых усилий повяжут какие-то жалкие главносибирские мусора. Гигант изо всех сил в ярости задергал решетку. И, о чудо! Она чуть сдвинулась с места. Штыри, которыми решетка крепилась к стене здания, держались в ней непрочно. Обычная халтура, которой грешили многие местные строительные фирмы. Савиньи принялся изо всех сил трясти решетку. Штыри все больше расшатывали узкие гнезда, в которых сидели. Еще пару десятков секунд гигант не слышал за своей спиной шагов преследователей, которые не спешили входить в комнату, и решетка отвалилась от стены. Сквозь проем в разбитой двери Савиньи вышел на балкон, который тянулся вдоль всей стены здания. Взгляд гиганта упал на пожарную лестницу, поднимавшуюся на крышу. Вот оно! Спасение! Савиньи сделал резкий, стремительный шаг в сторону лестницы и тут же упал на четвереньки. Боль в ногах была нестерпимой. Из глаз Верзилы полились слезы. «Сатана, господин мой, мои братья по борьбе, Азазел, Тураэл, Какабаэл, неужели уже началось так быстро?» «Он выскочил на балкон, сейчас уйдет», — раздалось где-то там, в офисе. Чудовищным усилием воли преодолев боль, Савиньи заставил себя встать, но тут на него напала следующая беда. Слабость, головокружение, горло подкатывала тошнота. Он все же преодолел те несколько шагов, которые отделяли его от лестницы, схватился за одну из перекладин, морщась от боли, поставил ногу на другую, самую близкую к полу балкона, перекладину. В этот момент в пустой проем, зиявший там, где было выбитое стекло, высунулась русоволосая башка. Это был Балашов. Он недавно поступил на работу в уголовный розыск и стажировался у Иванова. «Он лезет по лестнице на крышу!» — вскричал Балашов. Савиньи полез на крышу быстрее. Он рыдал от боли, но все равно поднимался вверх. Вот и край крыши. Огромные лапы гиганта зацепились за него. Подтянулся, навалился грудью на кровельное железо, продвинулся дальше. Краем глаза успел заметить. Слева крыша офисного здания соприкасалась со стеной другого дома. Он был чуть выше, примерно на 1.5 метра. Гигант легко преодолел бы эту ступеньку, но только не в таком состоянии, в котором сейчас пребывал. Савиньи почувствовал. Лестница слегка задрожала. По ее короткому участку, который отделял балкон офиса международного профессора от крыши, карабкался человек. Гигант даже не стал смотреть на него. Какая разница, кто там? Савиньи сделал над собой усилие и, полностью перебравшись с лестницы на крышу, поднялся во весь рост. Сделал несколько шагов. Голова закружилась. Он взмахнул руками, словно собирался взмыть в воздух, но равновесие удержать не смог. Рухнул на крышу. В последний момент выбросил руки, приземлился на них. Как чудовищна была боль, которую испытал! Гигант взвыл. Несколько раз перекатился по крыше. Глаза застилала пелена. Ему казалось, преследователи рядом. Они уже окружили его, хотя Балашов только подбирался к краю крыши и даже еще не видел, что на ней происходит, только слышал ужасные стоны Верзилы. Савиньи опять поднялся на ноги, его шатало из стороны в сторону. Он несколько раз взмахнул кулаками, точно пытаясь поразить приблизившихся к нему врагов. От резкого неловкого поворота чудовищная боль пронзила правую, ближнюю к краю крыши ногу гиганта. Он взвыл, припал на ногу, потерял равновесие. Несколько мгновений, размахивая руками, пытался восстановить его. «Азазел! Тураэл, где вы? Сюда!» — взревел Савиньи. Внизу, на тротуаре возле здания, собрался народ. Все смотрели вверх, на крышу. Гигант еще раз покачнулся и, не удержав равновесия, сорвался с края крыши и, все еще размахивая руками, полетел вниз. Глава 45. Точка не поставлена. Перед Манжелли распростерт труп молоденькой девушки. Одежда распорота, горло словно бы перерублено. Подъезд обветшалого постройки 30-х годов дома на окраине Главносибирска темен и грязен. Тело девушки лежало в закутке у лестницы на первом этаже, прямо в нескольких метрах от входной двери. Маньяк чудовищно рисковал. Любой, кто входил и выходил из подъезда, увидел бы и его, и жертву. Но ему повезло. В те несколько минут, которые потребовались для убийства, ни в подъезде, ни рядом с ним никого не было. Кроме разве что Манжелли. Но тот скрывался за кустами на некотором расстоянии от дома. Ни маньяк, ни его жертва психиатра не заметили. Внимание профессора привлекла бумажка, валявшаяся на полу рядом с остывавшей красавицей. Она была сложена вчетверо, но прямоугольничку бумаги, смотревшему в потолок мрачного подъезда, бежали размашистые наклонные буквы. Профессор узнал бумаженцию, поднял ее с пола, сунул в карман. Быстрым шагом вышел из подъезда. На мгновение остановился, посмотрел по сторонам. Двор был пуст. Даже удивительно для жаркого летнего дня. Ни детворы, ни старушек на лавочках. «Слишком злое, яркое солнце», — подумал Манжелли. «А еще вчера ночью были заморозки. Резкие перепады температур плохо отражаются на живых существах. Старушки хватаются за сердечные капли. И истерички прыгают с мостков в воду в пруду по соседству. А маньяки выходят на тропу». Вот он. Профессор разглядел маячившую вдалеке у дома, стоявшего на самом краю старого микрорайона, фигуру убийцы и торопливо пошагал следом. Старенький автобус, кативший с одной окраины Главносибирска на другую, был почти пуст. Занято несколько мест в самом начале салона, у кабины водителя, и одно место в середине с правой стороны. Зато разместившаяся здесь компания школьников, парней и девушек, производила, наверное, больше шума, чем все пассажиры, которыми обычно набит автобус в часы пик. Бренчали на гитарах, их в компании было две, пели песни, ни одну из них, не допевая до конца, острили и громко хохотали. В этом гамме два пассажира, сидевшие в стареньком автобусе на последнем ряду кресел, могли быть уверены, то, о чем они говорят, не расслышит никто. «Я следил за тобой с того момента, как ты вышел из нашего богоугодного заведения через потайной проход, которым пользуются санитары», — говорил Манжелли, наклонившись к собеседнику. «Ты думаешь, тебя выпустили потому, что ты дал взятку Кудряшову?» Это был старший над санитарами в психиатрической больнице, в которой работал Манжелли. «Таких умников среди вас, пациентов особого корпуса» — это была психиатрическая больница тюремного типа — «полно. Неужели ты полагаешь, что Кудряшов берет взятки?» Геннадий Свинарчуков, будущий знаменитый международный профессор нетрадиционной медицины Сабатини, с ненавистью смотрел на Манжелли, но не произнес ни слова. «Кудряшов передавал мне все ваши разговоры слово в слово. Я заранее знал, что ты собираешься покинуть лечебницу». «В этом нет преступления», — наконец разлепил губы Свинарчуков. «Меня поместили в особый корпус временно. Я сам в него попросился. Я не преступник, и уход из больницы — не нарушение закона». «Все верно, Геннадий, но только как быть с этим?» Манжелли вытащил из кармана сложенный в маленький прямоугольничек листок бумаги. Свинарчуков уставился на синие рукописные буквы. «Что же ты, Гена?» Манжелли неприятно осклабился. «Погорел бы самым, я бы сказал, анекдотическим образом. Псих-маньяк забывает на месте преступления рецепт на свое имя, который ему выписал лечащий врач месяц назад. Получается, ты так и не купил лекарства. И вот сегодня мы видим результат». Как раз в этот момент развеселые школьники, ехавшие в автобусе, затянули под аккомпанемент двух гитар какую-то романтическую песню про любовь. «Если во мне сидит дьявол, то в тебе, Манжели, его командир. Мне кажется, ты подмешиваешь в лекарства, которыми меня почуют, какую-то отраву. Она заставляет меня тебе подчиняться», — говорил, дрожа всем телом, будущий международный профессор Саботини. Его лоб покрыт мелкими бисеринками пота, на губах запекся коричневый налет. На Свинарчукове, застиранная до того, что черные полоски на ней стали бледно-серыми, больничная пижама. Под пижамной курткой грязная белая майка. Манжелли в белом халате. В руках шприц из стекла и блестящего металла с длинной иглой. Колба шприца до середины заполнена лекарством. «Сейчас, Геннаша, потерпи. Тебе станет легче, придет сон, новые средства, импортное. В Союзе, думаю, его никогда использовать не разрешат. Больно у нас все осторожны. Ну, а нам с тобой, грешником, можно». Манжелли ловко ввел иглу в вену будущего международного профессора. Психиатр знал, Свинарчуков очень подвержен гипнозу. Даже когда этот пациент и не находился в состоянии гипнотического транса, он был подвержен влиянию своего гипнотизера и воспринимал каждое его слово как указание к действию. Если Манжелли велел Геннадию успокоиться, тот успокаивался. Если велел идти гулять на больничный двор, шел. Манжелли был уверен, лекарство, которое он сейчас вводил Свинарчукову, сделает пациента еще более податливым к гипнозу. «Успокойся, Геннаша, успокойся. Не думай, что ты находишься один на один со своей бедой. Я знаю, что ты чувствуешь, и помогу тебе». «Поможешь в чем?» Свинарчуков подался вперед и широко раскрытыми безумными глазами уставился на психиатра. «Помогу тебе разговаривать с той черной бездной, с той ночью, которая открывается в твоей душе», — проговорил Манжелли шепотом, наклонившись к Геннадию. «Я ведь знаю, она есть. Ты боишься ее, ненавидишь. Тебе хочется быть нормальным человеком, как все. Но ты понимаешь, это черная ночь, и есть ты сам. Она уйдет из тебя только вместе с твоей жизнью». «Замолчи, Манжелли, ты дьявол!» — прохрипел Свинарчуков. «Я не могу слушать твои речи». «Ага, я все угадал. Тебе неприятно то, что я говорю. Значит, я говорю правду», — тоже захрипел Манжелли. «Скажи, Гена, что сейчас у тебя на душе? Чего тебе хочется в такие минуты, когда ты лежишь вот так вот неподвижно и просишь меня вколоть тебе самую большую дозу лекарства, которое только возможно? Ты знаешь, доктор, крови кромсать, убивать, мучить, прошептал будущий международный профессор и откинулся на подушку. Мне кажется, это единственное, что мне по-настоящему может доставить удовольствие. В такие вот тяжелые дни, когда мне плохо, я понимаю, профессор, что лишен самого главного в жизни. Лишен, потому что это невозможно. Это запрещено законом, нравственными нормами. Но ведь оно только это. Скажи, Гена, ты уже пробовал? Как ты говоришь, только это. Бусинки маленьких глаз Манжелли сверлили пациента. Свинарчуков откинулся на подушку. Глаза его закрылись. Манжелли понял, что его подопечный погрузился в глубокий сон. Лекарство подействовало. «Хорошо, Геннадий, я спрячу тебя на время, так что ни одна живая душа не найдет». Манжелли внимательно посмотрел на своего старого знакомого, Свинарчукова. За годы, что прошли с того дня, когда они вместе катили в обычном рейсовом автобусе, разговаривали, а впереди бренчала на гитарах и пела песни компании веселой молодежи, Геннадий сильно изменился. Психическая болезнь и страшные дела, которыми он занимался время от времени, наложили отпечаток на лицо. Его неподвижные черты выражали какую-то ужасную мысль, которую собеседник чувствовал, но не мог разгадать до конца. «Он необычный маньяк», — думал в эту минуту Манжелли. «Он видел много монстров. Внешне они были вполне заурядными людьми. Лица их не выражали никаких особых мыслей. У Свинарчукова все по-другому. Выглядит старше своих лет. Как будто за время каждого очередного кровавого убийства переживает год или два, или три, и тело его ветшает именно на этот срок. По лицу Геннадия все время пробегали какие-то тени. Кустистые брови нависали над глазными впадинами, словно бы сама природа устроила Свинарчукова так, чтобы его большие темные глаза были сильнее спрятаны от тех, кто находился рядом с ним. И лишь пытливый и внимательный наблюдатель неожиданно натыкался на их неприятный тяжелый взгляд. Причинял тому, кто случайно встречался с ним, почти физическую боль. Хотелось отвернуться, больше не смотреть на его обладателя. «Но что станешь делать дальше, когда выйдешь из моего подвала?» — продолжал Манжелли. «Ты попался? Тебя ищут?» «Нет, ни черта! Что ты начинаешь? Как будто я тебе уже тысячу раз не говорил. Когда на меня находит это состояние, мне всегда везет!» — огрызнулся Свинарчуков. «Это не ты такой удачливый. Просто... Понимаешь, у меня есть объяснение твоей везучести. Провалы твоего настроения и падение во мрак привязаны к какому-то внешнему воздействию. Ты чувствителен к погоде, к магнитным бурям, к слишком злому солнцу. Все эти обстоятельства влияют и на других людей. Они становятся пассивны, невнимательны, у них обостряются заболевания. В такие моменты они многое пропускают мимо глаз и ушей. Вот только этого не скажешь про одного типа, моего соседа, проживает двумя этажами ниже. Мне кажется, он что-то заподозрил. Свинарчуков подошел к окну и, отодвинув штору, посмотрел на больничный двор. Два пожилых сумасшедших мели метлами асфальт возле клумбы с чахлыми цветами. За ними, скрестив на груди руки, наблюдала нянечка в белом халате. Время от времени она пальцем показывала своим душевно больным помощникам, где еще надо подмести. «Отойди от окна!» Манжелли занервничал. «Тебя могут заметить. Сейчас у нас тоже, сам понимаешь, реформы!» Свинарчуков хмыкнул, но от окна отошел. «При советах-то тебе здесь, манжа, было полное раздолье. Сейчас вашего брата поприжали», — проговорил будущий международный профессор. «Брось», — цинично усмехнувшись, ответил психиатр. «Это мы сами не хотим пока мозолить глаза. А на самом деле ничего не изменилось. Все эти перестройки стали возможны только потому, что мы их сами и задумали. Власть никогда не уходила из наших рук. Но пока не стоит показывать это народу. У нас в клинике многие считают, что меня уволили». «А как же ты ходишь сюда?» «Так же, как и ты сегодня, через потайной ход». Манжелли открыл шкаф, достал из него бутылку коньяка и два фужера, разлил по ним терпкую светло-коричневую жидкость. Они с Геннадием чокнулись, выпили. «Так что у тебя стряслось с этим соседом?» «По-моему, он следил за мной. Так же, как и ты тогда, помнишь?» «Когда ты выронил рецепт, да. Хочешь, чтобы я спрятал тебя до той поры, пока ты не поймешь, что все обошлось?» «Ну что ж, я могу это сделать. Но только за мою услугу тебе придется рассчитаться своей. Есть тут у нас в Главносибирске одна баба, журналистка. Копает, лезет в архивы, надо бы ее...» «Хорошо, манжа, я сделаю так, что она перестанет беспокоить вашу компанию. Но только не мог бы ты, вернее вы, взамен помочь мне с еще одним делом? Понимаешь, я никогда не говорил тебе об этом, но моя бабка была известной в своих местах народной целительницей. Мне кажется, я унаследовал ее таланты. Мне хочется учиться. Я мог бы зарабатывать этим делом. Международный профессор Сабатини. Как ты считаешь? По-моему, звучит очень неплохо». «Я думаю, наш гигант сеял семена своих безумных речей на благодатную почву». Кагарманов подошел к окну. На привокзальной площади, на которую смотрел фасад гостиницы, сновали люди. Дмитрий Леонидович и сыщик сидели после обыска в номере Сабатини в ресторане на втором этаже. Кагарманову показалось, толпа на площади возбуждена. Ему чудилось что-то необычное в группках таксистов, о чем-то переговаривавшихся на тротуарах рядом со стоянками прокатных автомобилей, их на площади 3. Слишком много рядом с вокзалом, так казалось Кагарманову, полицейских в форме. А сколько еще агентов, одетых в штатское?